Часть вторая. Выкуп у смерти. Пролог. Таксист сбросил скорость, повинуясь свежевыставленным знаком, не разрешавшим ехать быстрее 40 км в час. В местах в шести на шоссе велись дорожные работы. Асфальт вскрыл, обнажив щербатую землю, в очередной раз вырвав с корнями редкую траву, отважившую поспорить с прогрессом и пробиться сквозь твердокаменное покрытие. Ремонтники честно суетились вокруг с мини-бульдозерами, катками, грузовиками, привезшими черную дымящуюся кашицу для нового настила. Эсфера тяжко вздохнула. Она так спешила в Анарис, а вот теперь придется не весь сколько километров плестись, словно черепаха. Шофер поддержал пассажирку не менее глубоким вздохом. «Ладно уж», — ободряюще улыбнулся в зеркало заднего вида лысеющий мужчина лет 45. «Я остановлю счетчик. Не знал, что тут такое. Иначе поехал бы по окружной. Все быстрее. Да и машин там сейчас раз-два и обчелся. С тех пор, как 2 года назад сверхи заключили договор с людьми, трасса мимо лесов Канов стала уж больно популярной. Он все о деньгах. Разве это главное?» Эсфера ответила водителю грустной улыбкой, расправляя складки длинной, хлопковой юбки, ярко-голубой, в тон блузы и жилетки. Наряд должен выглядеть прилично, эффектно, но не слишком вычурно. Женщина направлялась на собеседование к новому работодателю на фабрику модельной одежды «Королева Марго». Оттрубив 10 лет не по профилю, вечерами посещая все дизайнерские курсы, какие можно было найти и оплатить при ее плотном графике и весьма среднем доходе, Эсфера наконец-то приблизилась к давней мечте. Мечте устроиться модельером на крупном предприятии женской одежды, а не прозябать за штатным менеджером по закупкам, посвящая трудодни цифрам, наименованием товара, подсчетам прибыли. Эсфера упорно год за годом отсылала всем изготовителям одежды свои эскизы, которые раз от раза становились все интереснее, все оригинальнее, все изысканнее, и, наконец, повезло. Королева Марго прослыла одной из популярных фабрик по эту сторону моря. На президенте, парламентариях, большинстве других высших чиновников зачастую красовались вещи с ее брендом, изящной женской головкой, короне-диадеме. Вот почему, едва завидев сообщение с фабрики в папке входящие, Эсфера поначалу не поверила глазам. На следующее утро позвонила в приемную директора, королевы Марго, самой стильной женщины континента, если верить бульварной прессе. Дрожащим голосом попросила уточнить, действительно ли ее пригласили работать одним из 11 дизайнеров фабрики. Или же это недоразумение? На том конце провода девушка с приятным, даже немного заискивающим голосом, видимо, положила трубку на рабочий стол, щекочущий нервы звонкий стук навел на подобные мысли. Некоторое время Эсфера с замиранием сердца ожидала ответа, теребя мышку и машинально нажимая «принять почту, принять почту, принять почту». Не прошло и 5 минут, как на том конце провода снова послышался мелодичный голос секретарши. «Давайте еще раз уточним. Вы Эсфера Мельен?» «Да». Кажется, шумный выдох был слышен даже в телефон. «Отлично. Директор подтвердила, что мы ждем вас. И если контракт устроит обе стороны, обещала принять на 3-месячный испытательный срок. Еще вопросы?» Медоточиво закончила секретарша. «Нет, благодарю». Эсфера, трясущейся рукой, нажала кнопку сброса. Со звонком даже не положила, скорее уронила трубку на аппарат. После чего несколько минут глупо пялилась в компьютер, по ее требованию продолжавший и продолжавший принимать электронную почту. Наконец, словно бы поверив свалившейся на голову счастье, вскочила и запрыгала, как ребенок, повторяя: «Меня возьмут! Меня возьмут! Меня возьмут!» Единственное, что омрачало радость Эсферы, ей абсолютно не с кем было поделиться чудесными новостями. Подругам звонить опасалась, Вдруг сглазят, начнут завидовать. Большинство из них вместе с Эсферой посещали дизайнерские курсы и даже резюме отсылали вместе компании. Родители погибли несколько лет назад в ужасной автомобильной катастрофе. Казалось, нынешняя удача – нечто вроде реванша за пережитое горе, от которого Эсфера оправилась далеко не сразу. Да, можно сказать, и не оправилась. Сердце до сих пор щемило при мысли, что вот они были, жили в соседнем районе, приезжали в гости, приглашали к себе на праздники и просто так повидаться. И все исчезло. Погубленная неловким лихачом-шофером, не справившимся с управлением и протаранившим 3 машины подряд. Почти все, кто в них путешествовал, умерли на месте. Оставшиеся раненые скончались в больнице в течение суток. Впрочем, как и сам виновник торжества. Так что даже предъявить претензию некому. Нет больше ни мамы с ее лучистыми серыми глазами и губами, которыми восхищались все мужчины района, ни отца с его теплой улыбкой, всегда освещавшей немного усталое и веснушчатое лицо. Больше не доведется Эсфере расчесывать мамины непокорные светлые кудряшки, обрамляющие лицо наподобие нимба, осторожно выщипывая брови, разлетавшиеся высоко от переносицы. Никогда больше не придется выехать с отцом на рыбалку и часами болтать ни о чем, а затем коптить свой нехитрый улов на углях пыхтеющего костра. Эсфера тряхнула головой, стараясь вынырнуть из тяжелых мыслей. Дорога медленно, но уверенно уходила под машину, а Нарис, хоть и со скоростью 40 км в час, но неизменно приближался, маня новыми горизонтами. Раннее утро дышало свежестью, листва деревьев, плотно обступивших трассу, покрывало капельками ночного дождя, сверкало в лучах солнца. Зрелище напоминало мириады причудливых украшений, на которые щедрый ювелир не пожалел бриллиантов чистейшей воды. Из таких бы костюмы средневековым дамам пошить. Из леса пахнуло хвоей, еще не прогретой, знойным августовским солнцем, но хорошенько промокшей под недавним ливнем. Эсфера вдохнула бодрящий запах, откинулась на сиденье машины, бросила взгляд на наручные часы. 6:30. До Анариса на такой скорости ехать еще час или чуть больше. Черт! Опоздать на собеседование, которого ждала столько лет, вот что значит «не везет» и как с ним бороться. Эсфера испустила еще один тяжелый вздох. Бесконечно долгие годы она отказывала себе во всем. В лишнем часике шопинга с подругами, в свиданиях. В результате того так и не устроила личную жизнь. Лишь бы научиться, лишь бы добиться такого мастерства, чтобы специалисты знаменитых фабрик ахнули и пригласили на работу. Эсфера уже забыла, когда ее руки не были испачканы в краске, в мелках, испещренных мелкими противными порезами и острых краев бумаги. Когда дома то тут, то там не валялись огромные и поменьше акварельные листы с бесконечными эскизами. Когда графическая программа на компьютере закрывалась хотя бы на ночь. И вот теперь она опоздает или пиши пропала. Зачем известные фабрики, куда стремятся попасть на работу лучшие дизайнеры по эту сторону моря, брать нахалку, которая не в состоянии встать пораньше и вовремя явиться хотя бы на собеседование? Эсфера испустила очередной уже тяжкий вздох. Что ж, мечта, она и есть мечта. В конце концов, если бы все добредали до горизонта, кто стремился бы путешествовать? Эсфера успокаивала себя тем, что получила приглашение на собеседование еще от нескольких фабрик по пошиву одежды, масштабом поменьше. Начнет с малого. А там? Кто знает? Внезапно женщина услышала неприятный скрежет гнущегося металла, приправленный не менее мерзким шкрябанием чего-то острого по поверхности машины. Эсферу аж передернула, на руках выступила гусиная кожа. Не успела разобраться, что к чему, как мир опрокинулся и закрутился. На чистых инстинктах, судорожно хватаясь то за заднее сиденье, то за ручку, чуть повыше окна, то за водительское кресло, стараясь не убиться обо что-нибудь внутри салона. Похоже, машина катилась кубарем, вращаясь все быстрее и еще быстрее. К горлу подступала тошнота, перед глазами все плыло, отплясывало дикий танец сбитого с толку и вестибулярного аппарата. Эсфера зажмурилась, цепилась в кресло и ручку, упершись длинными ногами в боковины авто. Благо, машина была небольшой, что поначалу даже расстроило женщину. Не слишком-то презентабельно добираться, подобной тарантайке, до знаменитой фабрики. Теперь же оставалось лишь благодарить богов за подарок судьбы. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Асфера закричала истошно, надрывно, когда машина ухнула вниз на обочину и снова покатилась, замедляясь. Внизу захрустели ветки, хвоя, затрещали ломающиеся шишки. Во время падения женщина почти выпустила ручку и едва не врезалась лбом в стекло, но умудрилась схватиться заново, выбросив вперед ладонь, словно бы отодвигая окно от себя. Наконец авто остановилось, покачнулось раз за два, будто бы решая двигаться дальше, или же нет, и замерло. То, что происходило после, Эсфера запомнила как ужасный фильм, кадр за кадром. Гигантская оранжевая кошка, полутигр-полупантера, одним ударом лапы выбила водительскую дверцу. Шофер попытался уклониться от клацающей челюсти Кана, но не вышло. Оборотень схватил мужчину прямо за голову и одним рывком выволок наружу, окропляя машину кровавым дождем. Эсфера потом долго слышала во сне крик водителя. Нечеловеческий крик существа, убитого не человеком. Она вжала сиденье, наблюдая, как людоед навалился на шофера всем телом. Бедняга с полусодранным скальпом забился, замолотил по кошачьим бокам, попытался выдрать клок шерсти, опять зашелся в истошном вопле. Бестолку. Зверь одним укусом вырвал человеческую глотку, затрепетавшую на ветру, словно диковинный алый цветок. Мгновение или около того водитель захлебывался, клокочущая в горле кровь, алая струя, повинуясь бешеному биению сердца, ударяла по влажной хвое. Только теперь Эсфера сообразила, что оборотень ловко закатил машину в лес, каким-то чудом умудрившись ни разу не долбануть ее о близко растущие деревья. Теперь никто не увидит, никто не поможет его незаконным жертвам. Минуло уже несколько лет с тех пор, как людоедам запретили охотиться на двуногую дичь. Так они именовали людей. Однако законы благополучно забывались, когда дикие инстинкты брали верх. Эсфера слышала об этом, но не думала, что подобное случится именно с ней. Как всегда, нам кажется, что самое страшное – удел кого угодно, только не наш. Эсфера зажмурилась, слушая хруст костей, пробирающих до мурашек треск рвущейся плоти, понимая, что с шофером все кончено. Резкий запах железа заставил несколько раз чихнуть. Сотовый. Конечно. Трясущимися руками Эсфера откопала в коричневой дамской сумочке мобильник, боясь даже чуть приоткрыть веки. На ощупь нажала первую кнопку вызова полиции сверху. Слава богу, она числилась на быстром дозвоне, но тут руку обожгла боль. В первый момент она казалась терпимой, но затем захотелось заорать благим матом, лишь бы облегчить муки. Женщину вытащили из машины. Это она чувствовала, не разлепляя век. «Открой глаза, человеческая сучка!» Это был не рык. Приказ низким, утробным голосом. Эсфера в ужасе повиновалась. Стоило расклеить опухшие веки. Сверху навалилось тяжелое тело мужчины. Сколько в нем? 100 килограмм? Нет, не меньше 150. Бронзовая кожа, зеленые глаза. Лицо точно с картинки из учебника про древних людей. Низкие надбровные дуги, очерченные рыжими полосками бровей. С торжествующим рыком Кан прижал Эсферу к земле. Женщина задергалась, начала извиваться под массивной тушей оборотня, не прекращая визжать, кричать, что есть мочи. Но все было напрасно. Казалось, ее пришмякнуло к почве неподъемным грузом. И сколько ни старайся выкарабкаться, плющит сильнее и сильнее. Видимо, Кан хорошенько закатил машину в лес, чтобы вопли пострадавших не услышали редкие водители на шоссе. Как назло, дорожные работы разогнали большинство машин, вынудив свернуть на окружную. Господи, неужели ее съедят? Вот прямо сейчас разорвут на части живьем, как несчастного таксиста? Эсфера зажмурилась вновь, но в следующую секунду ощутила, что Кан возбужден и очень сильно. Мерзавец зарычал вновь, железной хваткой пятерни сорвал с жертвы белье, умудряясь по-прежнему вдавливать в землю своим непомерно грузным телом. И Эсфера почувствовала дикую боль внизу живота. Кан толкался, рычал, вращал бедрами, и боль разрасталась, достреливая до стоп, ударяя по вискам сумасшедшим биением сердца. Женщина зарыдала в голос, забилась с утроенной силой, задрыгала ногами, но, кажется, это лишь подогревало людоедскую мразь. Оборотень довольно ухмыльнулся, впечатал жертву в почву так, что казалось еще немного, и она не сможет дышать. Грубо ударил ее плечи о землю, пригвоздив пятернями, накрывшими заодно и горло. Издал утробный рык, запрокинул голову, весь затрясся. Дрожь удовольствия прошла по его мышцам, и горячая влага оросила Эсферу изнутри. Она захлебнулась в рыданиях, надеясь, что уже все, мучения закончены. Но зверь толкнулся снова, дубася по внутренностям, порождая один каскад боли за другим. Женщина закричала опять, замычала, ощутив жгучую резь в горле. Сколько длилась эта пытка, Эсфера не помнила. Огненный Кан снова и снова брал человеческую сучку, с каждым разом все сильнее, все болезненнее, все беспощаднее. Эсфера плохо осознавала происходящее, когда ее нашли на обочине сотрудники полиции сверху. Подняли с земли трясущийся, бьющийся в слезах комочек. Затем была палата. Большая, просторная, но до невозможности одинокая. Подругам Эсфера о своем горе не поведала. Было стыдно, больно, страшно. А родители, если бы только пришла мать. Погладила по голове, как в детстве, когда что-то болело. Или отец принес леденцы, яблоки, мандарины. Принялся рассказывать новость со службы, чтобы отвлечь от страданий. Если бы. Они не придут. Больше никогда. Останется лишь спрятаться самой в одиночку. Помощь психолога Эсфера категорически отвергла. Была у подобных врачей не раз и не два после гибели родителей. Пила таблетки, от которых отключалась и просыпалась по часам. Оставалась холодна, когда другие восторгались, спокойно, когда плакали. Но стоило курсу завершиться, боль догоняла снова, точно ждала своего часа, чтобы добить. Поэтому Эсфера выдержала тест на адекватность, на психологическую устойчивость и подписала добровольный отказ от курса реабилитации. «Вы действительно хотите оставить ребенка?» Врач фабрики «Королева Марго» пораженно смотрел на главного дизайнера Эсферу Мельен, сложившую тонкие руки на округлившемся животике. «Вы же понимаете, что ребенок может родиться Каном?» На его лице мелькнуло то ли сочувствие, то ли брезгливость. Эсфера прислушалась к себе и, ощутив легкий толчок изнутри, совершенно успокоилась. «Нет», — ответила умиротворенно, — «моя дочка, моя кроха, будет человеком. Я это знаю наверняка и не стану убивать ее только за то, что ее отец — мразь и ублюдок», — выплюнула, ощутив, как тошнота подкатывает к горлу. «Нет». Токсикоза у Эсферы не было, спасибо маминым генам. Просто одна мысль о том происшествии на дороге, Санарис, неизменно заставляла желудок скручиваться узлом, выталкивая к горлу противные спазмы. «Может, провести тесты? Взять пуповинную кровь?» — предложил немолодой уже врач с грустными карими глазами. «Нет, я уверена в моей Марго», — выдохнула Эсфера, не желая соглашаться на опасные для ребенка манипуляции. «Скажите лучше, анализы в порядке?» Медик внимательно взглянул на десятки цифр на семи листах, который минутой ранее принесла из лаборатории молоденькая медсестра, некоторое время Эсфера с замиранием сердца ждала. Комок в горле рассосался, но спазм в животе так и не отпустил. Женщина принялась спокойно дышать, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. С такой нервотрепкой и до выкидыша недалеко. Эсфера любила ребенка и никак не соотносила его с насильником, который зверски надругался над ней на территории Канов. Малышка не виновата. Она будет только маминой дочкой, единственным существом, ради которого теперь стоит жить. Эсфера. Медик поднял голову с коротко стриженными темно-русыми волосами от бумаг, разложенных на столе. Женщина застыла, вглядываясь в его усталое лицо сетью гусиных лапок вокруг потемневших глаз. «Все хорошо, ребенок в порядке, и вы тоже», — заверил доктор. «Но вы точно не пожалеете?» В его взгляде было больше сочувствия, нежели понимания. «Нет, не пожалею», — выпалила Эсфера, осторожно встала и засеменила прочь из кабинета. «У нее будет дочка». Малышка, ради которой стоит жить. Эсфера не мечтала об этом, не планировала заводить детей, не выйдя замуж, хотя бы не заведя серьезных отношений. Однако судьба распорядилась иначе. Полиция Сверхов до сих пор разыскивала того огненного Кана, что он делал на территории ночных собратьев, как попал туда. Все это осталось под покровом тайны. Клочки шерсти, наверное, выдранные водителем в пылу самозащиты, были отданы на экспертизу, но чтобы узнать личность насильника, пришлось бы проверять всех огненных Канов по эту сторону Анариса. Учитывая же, что людоед охотился на чужой территории, он мог приехать издалека и развлекаться, например, по дороге домой или в гости к дружественному поселению. Одним словом, надежды на то, что насильника и убийцу найдут, накажут, почти не оставалось. Эсфера не хотела об этом думать. Она мечтала зажить новой жизнью со своей дочуркой. Расскажет ли ей кто-нибудь об отце? Наверное. Только сначала окружит такой любовью и заботой, чтобы эти кошмарные сведения не стали для девочки роковым ударом, а лишь закалили характер. Эсфера мечтала о том, что ее кроха вырастет стройной, как тростинка, веселой и неунывающей, как бабушка, которая никогда не увидит внучку. Что любой дар судьбы дочка воспримет куда лучше мамы, сумеет пронести сквозь любые невзгоды веру в лучшее и завоюет такое счастье, какое никогда уже не встретить Эсфере. Потому что ни один мужчина, будь то смертный или сверх, даже великолепный красавец Гент, каких с десяток работала на фабрике, не коснется ее тела. Ни один самец больше не осквернит его. А значит, у Эсферы никогда не будет ни мужа, ни любовника. Но разве это главное условие счастья? Женщина не знала. Лишь надеялась, что со временем утихнет боль, перестанет отдаваться где-то под ложечкой ужасной резью, заставлять сердце отбивать дикую чечетку неровного пульса. А любовь к дочери заслонит все ненастья прошлых лет, позволит жить ради малышки.